жаждет душа и томится по Богу живому. Как истомленная лань стремится к воде, здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе. Здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе. Пусть Иисус моим сердцем владеет навеки. В мыслях и чувствах один пускай он живет. Больше любви такой никто не имеет. Сердце мое в Тебе покой лишь найдет. Больше любви такой никто не имеет. Сердце мое в Тебе покой лишь найдет. Ты помоги мне, Господь, на поприще этом. Даром любви исполни сердце мое. Крест помоги нести в земной жизни этой, чтобы вратами войти в небесный рай. Крест помоги нести в земной жизни этой, чтобы вратами войти в небесный град твой. Жаждет душа и томится по Богу живому, как истомленная лань стремится к воде. Здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Здесь на земле не найти ни в чем ни покоя. Только в Тебе, о Боже, только в Тебе.